Подкормка. Чтобы точно дозировать подкормку, необходимо определить кислотность почвы и выбрать подходящее удобрение. Кислотность почвы. Для того, чтобы растения в саду правильно развивались и радовали обильным урожаем, необходимо, чтобы у почвы была правильная реакция pH или кислотность. Для большинства обитателей сада предпочтительно слегка кислая или нейтральная почва, pH от 6 до 7. Кислую почву, имеющую pH 4,5-5,5, предпочитают вересковые растения: брусника, клюква, вереск, азалия, гаультерия, кальмия и другие. Реакция почвы зависит прежде всего от содержания в ней кальция. Если его много, почва считается щелочной, а если мало – кислой. Кальций имеет свойство вымываться, а также всасывается растениями, и почва переходит в разряд кислых. Поэтому перед тем, как разбить сад на новом месте, а в дальнейшем один раз в несколько лет, следует проверять pH реакцию земли. Для этих целей можно приобрести специальные полевые или электронные кислотомеры. При высокой кислотности почву следует кальцинировать. Опытные садоводы используют для этого доломит или мел. Их можно просто рассыпать между растениями. В отличие от других удобрений, доломит и мел безопасны. Если же вы решили использовать иные кальциевые удобрения, то их следует вносить в почву осенью, а еще лучше за 3 недели до высаживания растений. Если почва песчаная, доза удобрений составляет от 100 до 200 граммов оксида кальция на квадратный метр, а если глинистая, должна быть вдвое больше. Кальцинирование и удобрение почвы следует проводить в разное время, с перерывом не менее чем 2 недели. Иначе в грунте будут происходить различные химические реакции, и в результате появятся соединения, которые либо не будут усваиваться растениями, либо будут вредны для них. Для повышения кислотности в почву добавляется кислый торф. Внесение удобрений. От того, какое количество питательных элементов содержится в грунте, зависит правильный рост растений. В естественной среде опавшие листья, скошенная трава, сухие побеги образуют гумус, который для растений является отличной питательной средой. Но на участке мы их убираем. Следовательно, почву в саду необходимо искусственно насыщать питательными компонентами. Делать это лучше весной, и чаще всего используются следующие виды удобрений: торф или торфяной субстрат, компост или компостный грунт, кора деревьев, многокомпонентные минеральные удобрения обычного и замедленного действия, гуминовые удобрения на основе бурого угля. Торф. Торф незаменим при плотно глинистых почвах, делая грунт легким и рыхлым. Но и для песчаных почв торф подходит как нельзя лучше. Задерживает воду. Чаще всего производители предлагают приобрести верховой торф. Он имеет повышенную кислотность pH от 3,5 до 4,5. Поэтому пригоден для удобрения грунта под вересковые растения. Но в продаже можно найти и нейтрализованный торф, который рекомендуют для любых растений. Верховой торф следует использовать в совокупности с многокомпонентными минеральными удобрениями, так как в нем самом минеральных компонентов содержится мало. Торфяной субстрат обогащен полезными составляющими и имеет разную кислотность. В продаже также бывает низинный торф, в котором содержится еще большее количество минеральных компонентов. и торф, и торфяной субстрат используются одинаково. Его необходимо разложить ровным слоем на земле или перемешать с почвой. Компост. Компост идеален для создания рыхлой почвы, насыщения ее кислородом, а также для поглощения и задержки воды. Кроме того, в нем содержится масса необходимых для растений питательных веществ. По виду разложенный компост напоминает влажный чернозем. Компост прост в использовании, его сложно передозировать. Чтобы удобрить почву, достаточно разложить его на земле толстым слоем или слегка перемешать с почвой. Компост легко может приготовить самостоятельно любой, даже начинающий садовод. Это, помимо всего прочего, еще и экологически чистое удобрение, без всякой химии. Под компостную кучу следует отвести постоянное место или поставить термокомпостер, небольшой контейнер с крышкой, который не испортит внешнего вида сада. Еще одно преимущество такого оборудования состоит в том, что использовать готовый компост из него можно уже через 2 месяца. Компостер лучше всего обустраивать на небольшой возвышенности, чтобы в нем не скапливалась вода, и в тени. На дно контейнера укладываются ветки или стебли. Это делается для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к компостируемому материалу, иначе вся органика из кучи начнет гнить. Органические остатки необходимо укладывать по определенным правилам. Их слой не должен быть толще 20 сантиметров. Каждый слой необходимо пересыпать землей и известковым удобрением. В качестве удобрения можно использовать мел из расчета 2 килограмма на 1 кубический метр отходов. Не стоит устраивать компостер на бетонном основании. Кора. Кора по своим свойствам приближена к торфу. Если вы приобретаете ее в магазине, следует обратить внимание на то, производилось ли ее компостирование. Если кора свежая, она может замедлить рост растений, и ее необходимо будет компостировать самостоятельно. Для этого кору нужно сложить в кучу и добавить мочевину 300 граммов на 100 литров коры или помет 10 литров на 100 литров коры. Смесь необходимо смочить водой и оставить на 3-4 месяца. Примерно через столько времени удобрение станет пригодным для использования. Бурый уголь. В качестве удобрения широко используются отходы бурого угля. В продажу поступает уже готовая смесь, в которую добавлен мел или гранулят. Удобрение это богато магнием, кальцием и микроэлементами. С его помощью можно снизить кислотность почвы, улучшить ее характеристики. Обычно в землю вносят 1-2 килограмма бурого угля на 1 метр квадратный. Минеральные удобрения. Чтобы дополнить органические удобрения, можно использовать минеральные смеси. В настоящее время недостатка в удобрениях нет, и их можно купить в специализированных магазинах. Это многокомпонентные смеси: флоровит, азофоска, фруктус или удобрения длительного действия, осмокот, дендровит, покон. Преимущество таких смесей в том, что они вносятся один раз в год, весной, а их положительное действие на растения сохраняется на протяжении всего года. Современные производители предлагают приобрести специальные удобрения для разных сортов деревьев и кустарников. Главное при внесении готовых смесей – точное следование инструкции, которая печатается на упаковке. Помните, что избыток удобрений может принести растению больше вреда, чем пользы. Опытные садоводы руководствуются правилом в глинистые почвы вносить максимальную дозу, рекомендуемую производителем, а в песчаные – минимальную.